инвестиционные инструменты для достижения финансовой независимости и финансовой свободы. Фондовый рынок. Изучать историю не только интересно, но и чрезвычайно полезно. Например, чтобы на основе прошлых событий делать выводы о том, какие действия эффективнее всего предпринимать в условиях нынешних. После дефолта 1998 года российский фондовый рынок рухнул и расшибся в пыль. Большинство считало, что он уже никогда не поднимется. Те же, кто не прислушивался к общему мнению и приобретал акции сразу после дефолта, вскоре стали весьма обеспеченными людьми. При этом не требовалось быть семи пядей во лбу. Не нужно было владеть инсайдерской информацией. Больше всего повезло тем, кто вложил средства в акции «Газпрома». После кризиса они выросли в 10 раз. Но не пострадали и те, кто приобрел акции Сбербанка, которые выросли в 6-7 раз. В общем, все, кто тогда вложил средства в российский фондовый рынок, получили неплохой доход. И долго ждать не пришлось. Рынок продемонстрировал серьезный рост уже в течение года после дефолта. Схожие возможности предоставляет и кризис 2008-2009 года. К январю 2009 года российский фондовый рынок окончательно обрушился и, казалось бы, корчился в агонии на дне пропасти. Однако история подсказывает, что после резкого падения фондовые рынки не умирают, а разве что в России вновь введут диктатуру пролетариата. Фондовый рынок, как птица Феникс, неизбежно восстает из пепла и взмывает вверх. Так что те, кто своевременно инвестировал средства в российский фондовый рынок, через годик-другой могут увеличить свое состояние. Пример. Я сам на пробу инвестировал капитал в один из ПИФов 5 марта 2009 года. А 5 июня продал паи. К 17 июня 2009 года деньги от продажи паев поступили на мой банковский счет. Чистый доход на вложенный капитал составил 51% за 3,5 месяца, уже за вычетом налогов. Неплохо, правда? Паевые инвестиционные фонды. Инвестиции для начинающих. Паевые инвестиционные фонды, ПИФы, один из наиболее массовых и популярных вариантов инвестиций в фондовый рынок. Первый плюс. Вашими средствами, вложенными в ПИФы, управляете не вы сами, а управляющая компания ПИФа, что и требуется. Второй плюс. Во многие ПИФы можно инвестировать от 3000 рублей, а потом делать дополнительные инвестиции от 1000 рублей. Третий плюс. В том, как инвестировать в ПИФы, несложно разобраться даже не специалисту. Это лишь немногим сложнее, чем положить деньги на счет в банк. Что нужно сделать, чтобы инвестировать в ПИФы? Зайдите по адресу http://nlu.ru. Там размещен сайт Национальной лиги управляющих компаний. Тех самых, которые управляют средствами, вложенными в ПИФы, и берут за это комиссию. На сайте вы найдете исчерпывающую информацию о ПИФах. Что это такое, как они работают, как формируется доход на средства, вложенные в ПИФы, как и где купить паи этих фондов, как их продать. На сайте есть всевозможные свежие рейтинги ПИФов. При выборе фонда или фондов начинающему инвестору имеет смысл смотреть не на то, какой фонд был самым доходным в предыдущем месяце. Главное — обратить внимание, в какие фонды вложены наибольшие средства, и выбирать следует из тех фондов, которые входят в число самых популярных в России. Не забудьте выяснить, где можно приобрести паи того или иного фонда. В Москве выбор самый широкий. В других городах может оказаться, что паи многих фондов просто негде купить. Тогда выбор ограничится теми фондами, паи которых продаются в вашем городе. Наконец, вы с деньгами и паспортом приходите в пункт продажи паев. Вероятно, это офис инвестиционной компании или банка. Вы оформляете договор, приобретаете паи и становитесь инвестором. ПИФы — полноценный инвестиционный инструмент. При этом чуть ли не единственный доступный для вас, если ваш инвестиционный капитал пока невелик и не превышает 100-200 тысяч рублей. Но нужно помнить, что именно вы, как инвестор, решаете, когда именно покупать паи ПИФа и когда их продавать. В целом считается, что вкладывать средства в ПИФы имеет смысл на 2 года и более, но обстоятельства бывают разные. Если вы приобретете паи, когда фондовый рынок на подъеме или достиг своего максимума, а продадите их при падении фондового рынка, то можете не только не получить доход на свои инвестиции, но и потерять часть первоначально вложенного капитала. Пример. Один мой друг вкладывал в ПИФы часть средств, заработанных им в собственном бизнесе. Принцип, кстати, очень правильный. Изымать часть доходов бизнеса в виде дивидендов и инвестировать их уже от своего лица с целью получения пассивного дохода. Мой друг приобретал паи в ПИФах в 2007 и первой половине 2008 года. Затем фондовый рынок вошел в крутое пике и достиг максимального падения зимой 2008-2009 года. Если бы в это время мой друг продал свои паи, поддавшись общей панике, он потерял бы основную часть первоначально инвестированного капитала. Поэтому он ждал, когда фондовый рынок вновь начнет расти. Это произошло в конце зимы 2008-2009 года. Активный рост фондового рынка продолжался вплоть до лета 2009 года. Тогда-то мой друг и продал паи. Его убытки все равно оказались ощутимыми. Около 40% первоначально вложенного капитала. Но если бы он продал паи осенью или зимой, убытки могли быть значительно выше. Понятно, что если бы мой друг просто положил деньги на банковский депозит, вместо того, чтобы инвестировать их в ПИФы, он не только не потерял бы основной капитал, но получил бы некоторый доход в виде процентов, значит ли это, что он совершил ошибку, инвестировав средства в ПИФы? Думаю, нет. Он потерял деньги, но при этом приобрел опыт. А опыт необходим, чтобы в будущем совершать инвестиции с большей прибылью и меньшими рисками. Если цель моего друга — достичь обеспеченности, финансовой независимости и финансовой свободы, он должен использовать для этого инвестиционные инструменты, обеспечивающие пассивный доход. Если бы он размещал заработанные деньги только на банковских депозитах, то никогда не стал бы обеспеченным, финансово независимым и финансово свободным человеком. Ведь проценты по депозитам в лучшем случае компенсируют инфляцию, а часто не дают и этого. Нужно нарабатывать опыт использования различных инвестиционных инструментов. А за опыт приходится платить, и часто весьма дорогую цену. Зато чем опытнее инвестор, тем большую доходность он может получать от своих инвестиций, и тем эффективнее он управляет рисками. Наибольший риск — не заниматься инвестициями. Это гарантированный проигрыш.